И вот, я сижу и, что называется, туплю в стенку, иногда глядя в документы и отмечая для себя некоторые вещи. В основном, мои мысли сейчас находились на возможном, даже правильнее сказать, необходимом контакте с Винтером. Это даст мне очень многое. Правда. Плохо то, что я вообще не помнил о том, как Кшка вышла на него. Там что-то связанное с поиском информации, а также эмброшками, или сережками, короче, какими-то драгоценностями. Может быть, надо их как-то на продажу выставить, или специально в качестве награды предлагать. Ну, разобраться надо будет в любом случае, поэтому стоит начать с поиска информации. Отметив, что Клэр принесла мне ужин, я, как обычно, поблагодарил, но заметил на лице девушки какую-то озадаченность, похоже, связанную со мной. Недолго думая, откладываю пищу и начинаю диалог. «Ты хотела что-то спросить? Не беспокойся, высказывайся прямо. Благодарю вас». Почтительно кивнула и более серьезно посмотрела на меня. «Господин, вы сильно изменились за последнее время. Я приставлена к вам с 8 лет, мне тогда исполнилось 10. Моя семья передала меня во служение герцогу, ведь они были и до сих пор на хорошем счету. А так как я была достаточно проворной, у меня получилось залезть на одно из самых лучших мест. В течение следующих лет, вплоть до недавнего момента, я знала множество ваших повадок, действий, черт характера, но уже который день вас не узнаю. Можете ли мне ответить, вы все тот же молодой господин? Вот будь у меня сейчас вода или еда во рту, она бы оказалась прямо на столе. Да я воздухом умудрился поперхнуться. Прошу прощения, я... Ее слова прерывает мой томный выдох. Все же, отыграть другого человека без знаний почти невозможно. На этом моменте, она шокированно на меня посмотрела, а я понял, что ляпнул, вообще не думая, чем окончательно, похоже, себя выдал. Видимо, Клэр не была уверена в своих словах. Подтверждая это, девушка сразу же отвечает. До этого был шанс, что вы все же господин Деррик. У меня мелькнули в голове множество вариантов развития событий. Однако, к удивлению, система на этот счет молчала. Она ведь до этого не дала мне спалиться, что давало надежду. Я долго думала на этот счет. Сначала списывала изменения вашего характера на травму головы. Затем пыталась как-то рационализировать их через госпожу Ивон, например, тот факт, что в леди Пенелопе вы стали видеть свою пропавшую младшую сестру. Но странных вещей накопилось чересчур. Любой бы заметил, я думаю, особенно человек, находящийся почти все время близко. Однако тот факт, что она все это высказала, говорит о нехилом таком риске для нее. Она ведь прекрасно понимает, что буквально любое мое слово и ее службе, и жизни, конец. Хотя может Клэр ставит на то, что даже скажи она о чем-то, ее слова бы вряд ли всерьез восприняли. Скорее уж списали на сумасшествие и отправили бы домой в тихушку. Итак, что же ты планируешь делать? Вы достаточно умный человек, разобрались во многом за несколько дней, устранили проблемы для леди Пенелопы, и даже научились владеть мечом, или может быть, владели до этого. Герцог Экхарт, отец господина Деррика, подмену не заметил, видимо потому, что постоянно в работе, и общение между ними двумя сводилось либо к минимуму, либо к делам, никак не касающимся отношений как отца и сына. По крайней мере, это то, что я поняла из рассказов самого господина Деррика. Юный господин Рейнольд, конечно, воспринял изменения, но он еще, простите за мои слова, глупый и импульсивный ребенок. Леди Пенелопа так и вовсе рада всему происходящему. Слуги с вами похожим образом, как в случае со мной, не контактировали, разве что, несколькими словами перекидывались, да выполняли приказы. В свете этого, у меня всего два варианта. Вернуться домой или же остаться служить новому господину Деррику. Массируя виски, выдыхаю и облокачиваюсь на стул, отвечая. Тогда, будешь готовиться к отъезду? Я не могу и прошу вас меня никуда не отправлять. Для меня эта работа многое значит. Выдохнула и посмотрела на меня слегка жалобным взглядом. Вряд ли вы знаете, но мой дом Фавнов имеет с моей службы очень многое. Нам не так давно даровали фамилию за то, что мой старший брат отличился на одном из сражений с дикарями из Дилмана, поэтому вылететь со своего места для меня равносильно предательству потраченных усилий всех моих родственников. Второй момент, для меня ничего, по факту, не изменилось. Я все так же служу младшему герцогу, и он занимается теми же делами, с небольшим разнообразием. Жалование у меня прекрасное, да что уж там, уже сам факт службы герцогству дает такой престиж, что в любом обществе тебя будут ценить, какой дурой надо быть, чтобы рыпаться. Я удивленно на нее взглянул. Так а зачем тогда ты вообще на эту тему заговорила? Ты же прекрасно понимаешь, что вся твоя служба в целом теперь под сомнением. Сама себе могилу роешь, не иначе. К тому же эти слова о преданности, неужели ты так просто готова сменить господина? Позвольте отвечу сначала на два последних вопроса, а первый сам собой отпадет. Киваю. Первоочередно, господин Деррик никогда всерьез не уважал своих слуг. Я предполагаю, что даже за личности нас не держал, что, в целом, под стать статусу молодого герцога. Однако это ни в какое сравнение не идет с его отцом. Личный камердинер старшего герцога пользуется очень большим доверием и в целом, в своем влиянии превосходит даже экономку. Пока девушка набирала в легкие воздуха, я ее спросил, кто такой камердинер, личный слуга мужчина для господина. А как, а тот факт, что ты, будучи личной прислугой мужчины, являешься женщиной, это нормально? Не совсем. Отбор шел из женщин потому, что главный герцог считал необходимым дать господину Деррику и господину Рейнальду женскую заботу, ведь мать семейства, к сожалению, умерла 14 лет назад. Ага, то есть, тут имеет место быть дискриминация. Хм, ладно, хорошо, продолжай. Если говорить на чистоту, господин Деррик делал все фальшиво, поверхностно, слишком показательно. Его цель было не доверие к кому-либо, а лишь вид этого. А на балах в герцогстве, особенно на тех, что в честь его дня рождения, это было отчетливо видно. Но место слишком вакантное, из-за этого приходилось, в большинстве своем, врать, нагло и беспринципно. Когда представлялась возможность, восхваляла своего господина, показывала преданность там, где это необходимо. За 10 лет службы, я настолько привыкла к лжи, что отыграть радость, разочарование, воодушевление, гнев, да по сути, вообще любую эмоцию, так или иначе связанную с ситуацией, для меня пустяк. Хотя, если быть честным, в тот момент, когда вы назвали меня своей верной горничной, я весьма удивилась. Поэтому, может быть, и реакция вышла слегка более красочной. Мне никогда такого не говорили, вообще. Более того, мне никогда не верили. Ха-ха, в стиле Деррика. А ведь у меня были его мысли о ее преданности. Короче, если думать, то скорее всего, он ее держал за полезную пешку, которая находилась совершенно точно под его контролем. Существует, конечно, и иной вариант. Он настолько холодный, что считал озвучивание даже базовой благодарности слишком эмоциональным, поэтому и бездействовал, допустим. Но это перечеркивается сказанным Клэр. А меня ты сочла, полагаю, куда более достойным господином. У меня аж внутри от этой фразы слегка скрючилось. Фи, никогда не думал, что озвучу подобную получесв-вульгарщину. Все так, начнем с того, что отношение прошлого господина Деррика к Пенелопе меня просто заставляло кривиться, а также сильно злиться. На самом деле, я даже подумывала как-то за нее вступиться, но боялась молодого герцога. Вы моментально это исправили, более того, стали ее защищать. Далее, ваши слова о доверии подкреплялись и просьбами, вы давали мне организовывать для вас встречи, откапывать информацию. Я никогда этим не занималась по его просьбе. Но финальной точкой в моем решении стал тот подарок в виде медальона. Цена, которую вы заплатили, больше моего годового жалования раза в 3-4. При этом, я бы поняла, если бы у вас была какая-то цель, например, навязать мне преданность, оставить в долгу или еще что-то. Но вы выдали его мне, потому что можете даже вручили, ни капли не заморачиваясь. Если быть точным, вы в тот момент его просто мне впихнули, попутно осматривая меч. Девушка огладила медальон пальчиками. Еще даже недели не прошло, но если у меня есть право так говорить, то вы заслужили быть в качестве моего господина, того, кому я хочу прислуживать. Поэтому и решила говорить на чистоту. Что же это получается? Словам Клэр верить нет оснований, хотя вряд ли она врет, но все же, я рискую пригреть у себя на груди возможную змею. Однако, как ни смотри, а это просто идеальный для меня вариант. Девушка знает или, по крайней мере, представляет устои светского общества. Может многому меня научить, да тем же танцам. А поиск новой горничной хотя и не проблемный, но связан с еще большими рисками, кто его знает, что на уме будет у нового человека. Не говоря уже о том, что следующим слугой может оказаться мужчина, который, буду честен, внушает доверие еще меньше. Да и, с чисто эстетической точки зрения, Клэр куда более приятна глазу, чем, ну очевидно, любой мужчина, чисто потому, что мне нравятся девушки, брух момент. Так, хорошо, как ни крути, но для меня это тоже несет множество необходимых аспектов. КХМ, мы теперь Веном, да, странно захлопала глазами, не бери в голову. Только я смежил веки, как услышал небольшой глухой стук, а затем и речь девушки. Я, она встала на колено, всем сердцем вас благодарю за то, что выслушали и приняли решение в мою пользу. Кроме того, если какие-то из слов показались вам слишком дерзкими, прошу вас за это меня наказать. Успокойся, Клэр. Давай вот без этого, веди себя как обычно. Мне и без этого тошно. Через секунду после, я услышал этот блицкий звоночек из системы. Награда за прошлое задание получена. У меня, кажется, глаз задергался. Так получается, это все были проделки системы, вероятно. Ведь в прошлый раз мне спалиться не дали, но при этом сейчас Клэр спокойно вывела меня на чистую воду. Видимо, система сочла ее подходящим кандидатом на должность тем моего верного и основного помощника. Ладно, только я хотел было начать диалог по поводу различных необходимых мне вещей, как в комнату постучал дворецкий. Кузнец предоставил прототип, и даже в срок, что очень удивительно, однако, очевидно, что вряд ли бы мужик стал говорить герцогу то, в чем не уверен. Что ж, разговор придется слегка отложить. На улице ждала так хорошо знакомая мне конструкция, а рядом ошивался ее автор, что сразу же мне почтительно поклонился, как, впрочем, и присутствующая прислуга. В общем счете, у мужичка получилось очень многое. Например, рама была прямо вылитая, педали сохранили свое удобство возможности прокрутки в любом положении, а руль функционировал благодаря литому соединению. Если вдаваться в подробности, то здесь поверхность руля, то бишь то место, куда ты обычно кладешь руки, было частью самой конструкции. Оно складывалось в длинный такой брусочек, который можно было вытащить через отверстие рамы. А дабы это все не мешало в поездке, очевидно, что руль в таком случае по-жесткому болтался бы. Там стояли небольшие крепежи на железной защелке. Выглядело это все ну всрато, что уж тут говорить. Колеса были на спицах. Он их затянул по такому же принципу, как и в нормальных велосипедах, то есть просто загнул в железку и обернул вокруг деревянной окантовки. Оно даже выглядело нормально. Тормоза. У него получилось сделать колодки, и они хорошо прижимали колеса, при зажатии ручки тормоза на руле. Такс, а какой вес, по-твоему, эта конструкция выдержит? Не больше 100 килограммов, и то, я думаю, это даже смелое предположение. Ну, сойдет. Деррик вряд ли столько весил. Залез. Первая проблема ощутилась сразу же, прокрутка педалей уж очень тугая. И ладно мое тело, оно очень тренированное, однако условной базовой девушке-дворянке это не очень понравится. Слышали бы вы все эти вздохи, когда я ездил по поместью. Люди отрывались от своей работы и глазели на своего молодого господина. Забавное зрелище. В целом, первый прототип удачный, не считая некоторых неточностей. Например, почему-то уводит налево, как оказалось, из-за неправильного баланса, я профан в этом деле, а мастер не был в курсе, как оно должно работать, поэтому и делал с точностью по одобренному плану, ну и разумеется, уже упомянутая проблема педалей. Через пару минут на улицу спустилось все семейство, они выглядели озадаченными, особенно батька. Пришлось объяснять, Рейнольду было плевать на мои слова, его интересовал сам велосипед, как, собственно, и Пенелопу. Правда, последняя хотя бы старалась слушать, уже лишь своим отношением превосходя своего сводного среднего братца. Да, в общем счете, герцогу идея очень понравилась. Он был почти уверен в том, что такая вещь придется по вкусу всей существующей знати, да и различных богатых, а также зажиточных крестьян это тоже коснется. ХМ, это ведь также неплохая физическая активность, верно? Батька, явно над чем-то раздумывая, стал интенсивно гладить свою бороду. Все верно, это будет пользоваться спросом среди женщин. Я прокрутил в голове варианты. Я не особенно понял его приверженность именно в женскому полу. Как думаешь, возможно ли сделать этот велосипед, задействуя алмаз? Обращается к кузнецу. Это возможно лишь частично, ваша светлость. Рама, самая легкая в производстве фактически, будет собираться из небольших камешков, тщательно подобранных друг к другу, ведь нужного размера для литой конструкции не существует. Это воистину кропотливая работа, достойно настоящего мастера своего дела. Об остальных деталях даже думать бесполезно, вряд ли получится хотя бы рабочий прототип. И разумеется, цена этого выйдет просто безумной. Если рассчитывать на общий вес рамы из железа, то уйдет не меньше 15 килограмм. Понятно, нам и не нужно делать конструкцию, верно? Теперь батька смотрит на меня, недаром герцогом является, голова на месте. И ведь правда, если на раме разметить парочку алмазов, да и остальные детали должным образом украсить, то велосипед можно будет продать за сотни миллионов. Особенно, если делать под заказ, особенно, сука, если на это пойдет тренд. Все верно, отец. Он мне кивнул, а затем сказал, что у него еще много работы, после чего удалился. Разглядывая велосипед, меня не мог напрягать один неприятный факт. Тут везде используются гвозди, что очень неэффективно и буквально вынуждает переделывать некоторые детали в случае поломки. Почему не болты с гайками? Как выяснилось, кузнец понятия не имел, что это такое. Да, весело. Средние века, чего уж тут говорить. Подожди-ка, а как вообще их сделать в условиях человеческого труда? Это же нереально. Ладно, сами болты с отвертками и разводными ключами, это, в теории, возможно. А гайки? Там же необходимы идеальные пазы. Я никогда не задумывался, но сейчас, смотря на свое время сквозь призму текущего, насколько все было проще. Прогресс, не иначе. Достать упомянутые вещи было проще простого, они бы тебе и в 10 рублей не вышли. Сейчас же, я слабо себе представляю реализацию такого. Можно, конечно, поизощряться, попробовать. И ведь это тоже отличный бизнес. В любом случае, проинструктировав кузнеца про необходимость исправления дефектов, я отправил его работать, а сам наблюдал за двумя детьми, которые все это время теребили велосипед. Что ж, Рейнольд, как только понял, что учить я собираюсь их обоих, сразу же свалил, еще и как-то на меня злобно посмотрел. Ну да, конечно, его отношение никуда не делось, а извинения были лишь показательными, эх. Впрочем, без разницы, я начал учить пигалицу ездить, правда, ей приходилось недюжинно напрягаться, дабы просто педали прокрутить, но у нее потихоньку получалось. Получас езды пролетел незаметно, и Пенелопа уже неплохо держала равновесие, правда, слишком сильно устала. Меня свято заверили, что я буду стараться, и точно смогу долго-долго кататься. Еще и кулачки сжала, выставив их перед собой и поднимая градус Милоты. Смешная. Погладив ее по голове, я отпустил ее с Эмили, а сам еще парочку вещей затестировал. Единственное, что прям вах, амортизаторы явно не зря придуманы. Очень неприятно с небольших возвышенностей слетать, отдается серьезным ударом. Ну, это было очевидно, а повторить такое вряд ли выйдет. Вернувшись в комнату, меня ждал отложенный разговор. Я допрашивал девушку на манер всяких аристократических замашек. Несмотря на ее слова о недавно полученной фамилии, Клэр знала офигеть как много, и уже успела побывать на нескольких балах знати во времена своих выходных. Насколько я понял, отец семейства потихоньку подыскивает ей мужа. В общем счете, девушка обязалась учить меня танцам и прочим тонкостям высшего этикета. В ух, отлегло. Можно сказать, что меня сразу уже не спалят. Теперь мой распорядок дня еще больше загруженный. И в этом хаосе мне еще и завтра надо будет выделить несколько часов для кукловода. В общем, весело. Перед утром следующего дня я видел сон. Ничего толком не понятно, все как-то размыто и очень схематически. Суть тоже было тяжело уловить. Какая-то черная тень сидела на чем-то, и туда-сюда билась в агонии или просто бесновалась. Не очень ясно. Сидя на кровати, выравнивая дыхание, которое сбилось при пробуждении, я ощущал, как на душе играла жуткая тревога, очень хорошо граничащая и даже переходящая в страх. Я ничего не понял, но решил записать свой сон. Фрейд говорил, по нему можно многое узнать, и вдруг я поймал себя на мысли, что мое местоположение во сне было все же в комнате Деррика, то есть моей текущей. Графин с водой, который стоял на чем-то плоском рядом, мне подсказал это, однако, я туда его никогда не ставил, он у меня с другой стороны. Я решил уточнить у Клэр, и она мне подтвердила, что только после моего прихода, графин сменил свое местоположение. Получается, это намек на прошлого Деррика. Но что это было? Просто наваждение или на что-то намек? Вряд ли первое. Но что может означать сраная хрен пойми что в виде тени? Почему меня такой дикий страх посетил? Молодой господин, с вами все хорошо? Клэр принесла завтрак. «Вы очень бледны. Я бы и сам рад выяснить, что это за сон такой был», — выдохнул. «В любом случае, сейчас все нормально, вроде бы». Далее пошла рутина, которая началась со снов всех бальных танцев. Для них я специально вызнал у дворецкого какой-нибудь заброшенный участок. Таких обычно много в знатных дворах, ведь места действительно до хрена, и не все оно, скажем так, не очень нужно. Там мы с Клэр быстренько навели порядок, освободили место и поставили кристаллы с музыкой, что меня, опять же, сильно удивило. Это ведь означает, что в них записывали звук. Нужно будет достать себе такой. Очень полезная вещь. Вальс – это всего лишь один из пяти, по меньшей мере, необходимых танцев. Вообще, вся градация делилась на вступительные, основные и завершающие танцы. По правилам дворянского общества, ты можешь пропустить два из общего количества, которые, как я уже означил, обычно ограничивалось пятью. Просто безумие, но в любом случае, мне этим придется заниматься. Благо, Клэр хорошо объясняла. Начали мы, очевидно, с так хорошо знакомого мне вальса, где уже после третьей попытки у меня получилось завершить танец без всяких проблем, а затем начались странности. Я вообще не рассчитывал, что даже вальс-то станцевать адекватно смогу, однако, еще больше меня озадачило, когда мы перешли к разучиванию базовых движений полониза, вступительного танца. Я с первого раза идеально повторил. А что же случилось? Система молчит. ХМ, статус, имя, Дерек Экхарт, возраст, 18 лет, физические показатели, высокие, ментальные показатели, высокие, магические показатели, на данный момент недоступны. Прогресс спасения, Пенелопа Экхарт, 7%, Ивон Экхарт, 0%, встречи еще не было, Сион Ча, 0%, встречи еще не было, общие статусы, отношения с герцогом, хорошие, 500 очков, отношения со слугами, великолепные, 830 очков, позиция в обществе, хорошая, 530 очков, физические показатели, сила удара, высокая человеческая, общая скорость, предпиковая человеческая, прочность, сравнима с бетонной стеной, выносливость, по крайней мере, очень высокая, текущее состояние, превосходное, коэффициент выживаемости, 7-8, при условии обычного, 1-0, ментальные показатели, интеллект, высокий, стрессоустойчивость, высокая, общее ментальное спокойствие, высокое, колеблется, общий интеллект в бою, средний. Звезду на графе интеллекта можно было открыть. Есть возможность загрузить воспоминания, работает мышечная память человека Деррика Экхарт. А как, это же просто прекрасные новости. КХМ, вот только Клэр на меня смотрит с таким неподдельным удивлением, ведь еще недавно я рассказывал ей о том, какой я профан в этом деле. Кроме того, чего это вдруг процент спасения Пенелопы подрос, а почему мне не сообщили? А точно, там же была вроде подобная механика. ХМ, а я думал, что мне дают процент только за задание. Почему же тогда при действиях герцога ничего не случилось? Возможно, из-за того, что все не происходит в конкретный момент. Отношение, как и статус, нарабатывается постепенно. Похоже, я поспешил с обвинением системы в том, что она воспринимает все действия как в вакууме, что зависит от меня. Получается, со временем, даже если я ничего не буду делать, но при этом ситуация изменится, сам процент должен закономерно подрасти. Правда ли это можно будет узнать, если считать полученные сверху надбавки, что не особенно сложно? Хорошо, меня это радует. Объяснившись с Клэр, которой я сказал лишь о мышечной памяти, мол, вообще не был в курсе, меня это удивило больше, чем тебя, мы приступили к более точным тестам. Хотя танцевать стало в разы проще, это не избавляет меня от необходимости тренировки, поэтому мы по очереди прошли все танцы. Девушка под конец запыхалась, да и мне была необходима не сколько передышка, сколько, ну вы представьте себе, воздержание с неделю, а то и больше, кто знает этого Деррика. А тут перед тобой миловидная красотка. В общем, и об этом осведомился. На меня посмотрели таким взглядом, а как покраснели. Но все же, выдохнули и сказали, что на такие случаи нужно обратиться к дворецкому с просьбой. Спасибо, ура, победа. Глава 7. Танцами мы закончили заниматься к обеду, который, в свою очередь, я провел в кругу семьи. В процессе я раздумывал. Факт того, что я получил такой баф от завершения пересчета, неоспорим. Похоже, это нечто вроде перенятия воспоминаний или что-то в этом роде. Но как-то это слишком сильно. Жаловаться, конечно, грех, но вот осторожней 100% быть стоит. Да и сама загрузка воспоминаний прямо наводит меня на мысль ее схожести с тем наваждением или что это было. В общем, когда вырубился просто потому что, хорошо хоть теперь этим управлять могу. Не уверен, правда, каким точно образом, но надеюсь, что прямым и без всяких дебильных ответвлений и неприятностей. В любом случае, все стало гораздо проще и одновременно сложнее. Вот я захожу в комнату, сажусь на кресло и начинаю чистить свое оружие, благо, в прямом смысле. Вот просто нахрен без причины. Это явно ненормально, но предполагаю, что это тоже проблески мышечной памяти. Привыкну, да и не сильно меня это напрягает, но дьявол кроется в мелочах. Еще один плюс в копилку осторожности. Пока раздумывал, вдруг заметил, как на территорию герцогства подъехала карета, и, как по часам, в мою комнату постучали. Клэр озвучила, что кукловод прибыл, и желает с вами встретиться, а также объяснила, что принимать гостей нужно в специально отведенной комнате, однако, стоит слегка задержаться, показывая свой статус. Я вскинул бровь, но это определенно ненормально, хотя если вдруг станет известно, что аж сам молодой герцог вдруг пошел встречать неприметного человека-торгаша, пускай и популярного, но бесстатусного, это будет целая беда, полагаю. Слуг это тоже затронет. Поводов, к слову, Клэр выставила покупку вещей из магазина его собственности, ведь он, из-за необходимости постоянно иметь при себе большое количество экзотичных вещей, является своего рода торговцем, поэтому и оборот товаров у него весомый, на деле просто безумный. Я даже преуменьшил. В связи с этим товары надлежащего качества, но, увы, не подходящие для аукциона, он сбывает в свои 4 лавки, расположенных по всей империи. При таких возможностях, он легко может приобрести себе титул, но этого не делает. Это добавляет ему загадочности. А тот факт, что даже с герцогским влиянием понадобится очень много времени, дабы просто узнать, кто это вообще, если, конечно, это удастся сделать в принципе, говорит за мое прошлое предположение, а также его разукрашивает, вполне вероятно, что этот человек деятель под крышей минимум маркиза, а то и одного из оставшихся 2 герцогств, а может даже и императора, последнее объяснило бы наличие лавок по всей территории, хотя, может быть, это кто-то на манер Винтера, судя по тому, что у последнего были дети-маги под его опекой, вполне вероятно, что есть и те, чьи магические силы неизвестны. В общем, информация весьма скудная. В любом случае, представив в голове предстоящую беседу, а также отрепетированные перед зеркалом реплики, я, после того как допил чай, ведь надо было задержаться, выдвинулся навстречу. Меня ожидал Хаэм, довольно низкий человек в маске. Голос, которым он сразу меня поприветствовал, был тоже искажен. «Ваша светлость, соответствующий порядку очень глубокий поклон». Спасибо, что позвали и так быстро приняли. Если конкретизировать, то его тон вообще, кажись, не имеет какого единого звучания. Тут и хрипота, и грубость, и мягкость, в общем, всего намешано. Даже не знаю, что там под маской, но очень мне напоминает один случай на практике, когда в отделении реанимации привезли человека с сильными ожогами. Его откачали, но голос вот был очень похож, потому что связки были сильно повреждены. Не стоит. Качаю головой и киваю всей, кроме Клэр прислуги, дабы та удалилась. Располагайтесь. Нам, возможно, придется поговорить о многом. Затем, мы стали вести непринужденную беседу. Меня дали перечень товаров, доступных к покупке, и я задавал наводящие вопросы к якобы интересным для меня, пока не наткнулся на еще один раритетный и редкий предмет, большой сундук. Примечательно было то, что в каталоге были слова о его лимитированности. Посмотрев чуть ближе, я заметил узоры, которыми были разукрашены вазы и прочие предметы, купленные когда-то батькой. Ну, мне прямо в лицо пихают нужный товар. Он очень хорошо играет на желаниях знати. Этот человек достоит всяческих похвал. Будь у меня типичное мышление аристократа, то бишь Деррика, я бы это интерпретировал в нужную ему сторону, сторону покупки. Логика простая, как 2 пальца. Если позвал герцог, купивший до этого одну из суперколлекций, то надо бы еще одну часть заготовить и продать втридорога, если попытка будет удачной. Хаэм, а он, случаем, не из той же коллекции, что и антиквариат, купленный у вас 2 года назад. Все верно, молодой господин, у вас глаз алмаз, и ведь подтвердил без запинки, а значит и моя теория становится все более правдоподобной. Как считаете, он такой же качественный материалом, как, например, вазы? Ответ последовал с чуть большей задержкой, видимо, не совсем понимает, к чему я клоню. Все верно, качество материалов высшее для их пробы. Для их пробы, то есть условно, будь, допустим, этот сундук из простого дуба, который можно купить за минимальное количество серебра, то вы гарантируете, что все доски, входящие в состав сундука, будут самые лучшие. Больше такой оплошности кукловод не допускал и ответил почти моментально. Да, это можно интерпретировать и так, вы мыслите очень обширно, молодой господин. Он вообще ничем себя не выдавал, а из-за сокрытия лица изменения в эмоциях заметить практически невозможно. Не то чтобы я был мастером физиогномики, но панику и страх отличить смогу. Ладненько, тогда идем дальше. Хаем, взгляните-ка вот на вот это. Украдкой смотрю на Клэр, та передает ему документы. Здесь заверение о особом стекле в вазах, которое, вопреки возможным ожиданиям, никак, абсолютно никак, не отличается от обычного. Некоторое время кукловод изучал данные, а затем ответил: «Я не совсем понимаю, к чему клонит молодой господин. Если он желает вернуть монеты, то я без проблем сделаю возврат, даже минуя прошедшие 2 года. Не стоит, это будет платой за невнимательность и легковерие. Да и, как бы то ни было, за этим антиквариатом действительно стоит небольшая история, так что ваши слова были правдивы во всем. Мне интересно другое, как часто подобные схемы действуют». Впервые за 20 минут диалога, кукловод слегка подался вперед, скрестив пальцы. Казалось, он даже через маску промораживает взглядом. «Молодой господин, могу ли я узнать, чего вы хотите? Мои продажи абсолютно законны со всех точек зрения. Если покупатель уточняет, ему предоставляется подлинная информация. К тому же, ваш отец, великий герцог Экхарт, был со своим подчиненным, что подтвердил возраст антиквариата. Вы правы, что история, стоящая за ним, весьма небогатая. Распродажа вещей падшего баронского дома не то, чем можно похвастаться. Но никто не запрещал великому герцогу отметить покупку. Однако, по неизвестной мне причине, он согласился. Ну да, отменить покупку, как же? Когда ты приобрел ее на глазах безумно большого количества знати, это не представляется возможным. К тому же, батька и сам говорил о том, что взял ради статуса. Возможно, там нужно было перебить чью-то ставку. Мне нужно было допросить его более тщательно, моя ошибка. В любом случае, что ж, в таком случае, давайте говорить на чистоту. Меня абсолютно не беспокоит ваш способ заработка, а также насколько он легален. Меня интересуют ваши возможности, а также предел того, что вы можете достать. Я могу узнать конкретней, о чем вы говорите. В ваши руки попадает множество товаров, иногда очень качественных. Все, что мне хочется, это демонстрация их мне чуть раньше, а возможностью выкупа одного товара без торгов. Вы, не переживайте, я понимаю, как это звучит. Однако, попрошу дать свой ответ чуть позже, после ХМ, 2-3 недель. Понаблюдайте за деятельностью герцогства Экхарт. Я думаю, мы найдем общий язык чуть позже. Такой рассудительный человек, как вы, я полагаю, оценит все существующие риски соответствующе. Я ни к чему не стану, и уж точно не буду принуждать. Просто, скажем так, разговор двух независимых сторон на теоретическом контракте. Хорошо, я ничего не имею против и также не могу ничего гарантировать. Меня это более чем устраивает. Далее, мне все же пришлось ознакомиться с каталогом подробнее, ведь если бы кукловод уехал просто так из герцогства, это сказалось бы на репутации, которая мне так важна. Весь план строился на нескольких ключевых столбах. Первый и самый основной – тот факт, что велосипеды стрельнут. Его тяжело оспорить, особенно если я, как молодой герцог, проедусь в нем по городу или прибуду на какое-то мероприятие. Это породит множество обсуждений, некоторые его купят и вовсе ради того, чтобы герцогству угодить, а как узнают о практичности его перемещения, так и молва разлетится по империи. Второй, сама суть продаж. Я полный профан в этом, но даже мне понятно, что, допустим, продавать такой товар обычному населению нельзя, ведь это прямое заявление о том, что я равняю дворян с крестьянами, а значит и появление градаций цен для младшей, средней и высшей аристократии тоже неизбежно. плюс особые заказы. Третий столб следует из второго, дабы увеличить прибыль, можно выставлять товар на аукцион. Поэтому мне необходимый соответствующий человек. Последний и заключительный, тоже напрямую связанный с предшественниками. Этот кукловод тот человек, что имеет множество связей по всей империи, его знают вообще все, полагаю. С ним, как и с его аукционами, по количеству гостей и товаров может посоревноваться лишь таковое герцогство Клай с их невеселой продажей рабов, что, кстати, наводит на парочку мыслей, например, об их прямой связи, однако лишь время покажет их правдивость, ведь фактического подтверждения нет. По крайней мере, судя по отчету, что попал мне в руки совсем недавно, из существующих возможностей, это самое оптимальное, не просто оптимальное, а прямо-таки лакомый кусочек, который обеспечит мне большое количество денег, ведь таких аукционистов попросту больше нет, иначе говоря, он как монополист в своей среде. Звучит очень утрированно, даже слишком, возможно, таковым и является, если мы берем в расчет аукционы, устраиваемые самим императором. Клэр подсказывает, что такие действительно есть, но такая процедура отнюдь не постоянная, так что это не особенно аргумент. Будет лучше сказать, он не монополист, но крупный владелец рынка. Кроме того, шанс отказа, если все пройдет по задумке, будет минимальным, ведь это принесет большую прибыль для самого кукловода. Еще нужно учитывать, что я буквально заявил о его проворачиваемой схеме. Это ничего не дает фактически, но может сказаться на его положительном ответе, или наоборот, но тут уж как получится. Кроме того, предлог для интереса надо было предоставить. Ну и разумеется, сам факт предложения герцогства о небольшом контракте с кукловодом породит так нужный мне ажиотаж. Правда, я очень сомневаюсь в множестве аспектов придуманного. Все тут строится лишь на предположениях, и как таковой возможности на подтверждение, я не имею. Все еще на зачатках, я даже процесс производства еще не настроил, а уже кучу всего распланировал. Но у меня есть карт-бланш от батька, поэтому и надо действовать, а не тупить на одном месте. Следующие пару дней я провел в бумажной волоките, как та самая организация, да вообще всего. Поставок металла, найма мастеров для производства велосипедов, в конце концов, оборудование места под продажи, да и дела герцога сами себя не сделают. Сегодняшний день я тоже планировал этим заниматься, но мне Клэр напомнила о встрече с мастерами печати рун. Ага, на каждого в расписании выделено по часу, поэтому пришлось отложить свои суперинтересные дела. В общем, начался мой допрос. Первоочередно, я не мог дать им возможность понять, что я конкретно хочу сделать. Очевидно, что мой возможный стартап с ваннами прогорит к чертям, хотя ну напрямую, конечно, они делать это не станут, но вот информация вполне может уйти в чужие уши. Поэтому решил я каждого спрашивать о конкретном подразделе. И, как оказалось, конспирация была бессмысленна, ведь на мой вопрос о возможности производить воду из ничего, ответом было: «Ты шо дурной, как из ничего может получиться что-то? Это так не работает. Печати скорости заправляют драгоценностями, печати переработки питаются по тому же принципу, плюс сам мусор или чего бы то ни было дает энергию, а возможность создавать ничего из ничего невозможна сама по себе, разумеется, в более завуалированном варианте». Прямо говоря, почувствовал на этом моменте я себя не очень умным, ведь это было даже в какой-то мере ожидаемо. Допрашивая мужичка дальше, я стал выяснять границы дозволенного, а также какие в целом есть печати. Итак, их всего 9. Скорости, утяжеления, переработки, молекулярный делитель, перемещения, телепортации, что стоило почти 300 миллионов золотых, защиты от старения вещей, а не от атак, тоже имеет безумную цену, 250 миллионов, обнаруживание примесей, в том числе и ядов, такие что-то похожие ставят в медальоны, какой был, вроде, у Кшки, что очень сильно озадачивает. Но вспоминаем, что дал ей его Винтер, ага, хотя, вероятно, речь тут идет про очевидный яд. Там вообще в целом очень много тонкостей. Огня, по похожему устройству работают мечи, но там провокатором является особый камень, поэтому он и дешевле, просто достаточно запитать его особыми знаками. Кроме того, с помощью этой печати в кузнях достигают безумных температур, трансляций, что работает как телевизор, но затрачивает уйму энергии, что влетает в огромную копеечку, и стойкости, вот эта печать интересная. Существует ее несколько видов: от воды, от высокой температуры, что используется в плавлении металлов от холода и от ядовитых сред. И, к моему удивлению, ограничений тут тоже хватало. Размер объекта для печати огня, стойкости и скорости, ведь чем больше он, тем сложнее его да в целом делать с ним все что угодно. Для последней еще и вес, да, даже такое. В первом случае, печать начинает плохо работать, если нанесена на длинный или высокий объект. Во втором, если он весит больше положенного. Далее, расстояние для телепортации и трансляции, и качество определяемого яда для обнаружения примесей, да и в целом, качество поиска подобных вещей любого типа, просто в основном такое берут именно для ядов. Теперь о том, почему цены заоблачные. Я долгое время не понимал, пока, наконец, мой допрос не дошел в сторону устройства печати. Сами мастера много, КХМ, относительно цены для молодого герцога, за работу не брали, не больше 10-100 тысяч золотых за каждую печать, что в целом, даже грустно, хотя для людей их статуса, большинство из них бароны на службе в герцогстве, весьма недурно. Почему же вдруг тут миллионы? Ну, убирая стоимость нанесения печати, все упирается в особый грифель, которыми чертится необходимый знак. Он, без шуток, стоит по миллиону за грамм. Это вещество синтезируется, насколько я понял, из нектара особого вида насекомых, названных моноплетки или, если расшифровывать, вернее, соотносить со знакомыми мне видами, магические пчелы. Даже рисунок ее показали, реально обычная пчела, просто на пузике находится такая синяя хрень, и дают они вместо меда, какой-то особый раствор, из которого позже можно получить нужный порошок, а затем и грифель. Это только этап производства. Но самое проблемное то, из чего они добывают этот раствор. Из, сука, редчайшего сорта цветов, которые могут цвести только возле двух в мире известных источников. Эти источники названы лунной водой, саму лунную воду изучить не получается, ведь если ее вытащить из источника, она теряет в своих свойствах, а что-то проводить внутри них – запрещено, ведь не хочется себе жизнь усложнять. Причем, все попытки перенести или привить цветам другое место ни к чему не приводили, а пчелы не могут быть больше определенного количества, по крайней мере эти, ведь я вообще не в курсе о обычных, как и цветов там не больше пары метров вокруг. Иначе говоря, ситуация безвыходная. Причем, человечество частично научилось делать заменитель, но из драгоценных камней, которые смешиваются с нектаром в особой пропорции, капля разбавляет килограмм плавленного алмаза, дабы тот мог частично передавать свойства. В мече огня, как посмотрел мастер Маяханьки, такой кристаллик, грамма 2, не больше, но цена уже безумная, но глобально, очень дешевая. Главным поставщиком алмазов является наше герцогство. По контракту, на такой тоник уходит 20% всей добычи, что, разумеется, оплачивается императором. Более того, мы получаем 30% скидки на покупку грифеля в целом. Это же меня навело на мысль, что, когда дело Пенелопы на охотничьем турнире замяли, герцогство Икхард потеряло очень многое, а тот факт, что Каллиста отдал позже контракт к Шке, и вовсе безумен, а также показателен. В очередной раз пеняю на канон. К слову говоря, я не совсем тогда верно понял Клэр. Она сказала, что у нас не так много знакомых рунных мастеров, и я это интерпретировал как минимальное количество существования он их. А на деле, таких мастеров как грязи, особенно сомнительных. У нас же, качественные связи, ведь эти люди проверенные. А чем они отличаются? Тонкостями. Никто подлинно не знает, как точно чертить руны. Известно, что вот такой знак дает скорость. Однако, никто не запрещает его сделать больше или меньше. А может вот с такой загогуглинкой, или вот таким шрифтом, или пару черточек добавить, и прочее, прочее, прочее. Вариантов тысячи, и все они так или иначе работают, вопрос в эффективности. Если подытоживать, хорошими мастерами называются те, что не только эффективность подымут и печати, но еще и сэкономить может. И у нас, к слову, цены, как оказалось, очень даже низкие. Базовое начертание заканчивается лишь необходимыми знаками, да примерными ценами. Остальное человек узнает сам и на своем горьком опыте, а многие и вовсе скитаются в попытках хотя бы один заказ выполнить, ведь конкуренция бешеная. Наше герцогство имеет подобных вассалов, своих людей, вот именно конкретно наших, нет просто потому, что это не имеет много практического смысла. Для начала, дабы обезопасить лучших мастеров, существует указ, никто не вправе тебя обязывать передавать свои открытые наработки по печатям. Никто, даже император или члены его семьи. Как он действительно работает, вопрос другой, но у нас тут магический мир, кто его знает. Именно поэтому, даже заведи герцогство нужного челика, он будет слабым, а обучать его никто не захочет, более того, это сочтут за грубость. Ну и вообще, напрямую нужные люди и так служат, просто выполняют заказы всех на территории кхартов. Так для всех хорошо, как и для батька, так и для его вассалов. У них, насколько я понял, хорошие отношения, все стоится на взаимоуважении, ведь герцог Экхарт отличный человек, это было видно еще по реакции народа. Голова тяжелая, но сейчас, по крайней мере, все более-менее стало понятно. Насчет механики загрузки воспоминаний, данной мне системой. Вообще, я думал, что это нечто вроде легальных читов или чего-то, однако тут не все так однозначно. За два прошедших дня я так ничего и не смог загрузить в себя, ведь сейчас функция недоступна, и все, вот больше ничего не написано. Ну, я всегда знал, что система придумана черствым дерьможуем. Что еще хуже, у меня даже примерных подозрений нет, почему она не пашет. Получается, то воспоминание о мечах было реально наградой, тогда на кой хрен вообще добавлять эту функцию в статус, ведь это попросту бессмысленно. К тому же, мышечная память Деррика и без того работает куда лучше ожидаемого. Я уже спокойно могу презентовать себя на балах с точки, по крайней мере с точки зрения танцев. В связи с этим у меня возник очевидный вопрос, а ответа не было. Что ж, кстати о балах, раз уж начал, тут все довольно неприятно. Как известно, будучи молодым герцогом, мне необходимо присутствовать на подобных мероприятиях, причем, мое отсутствие может быть плохо воспринято. Сейчас у меня в любом случае дела, поэтому паниковать незачем, ведь защита своей позиции есть. Но скажи я, что просто не хочу на балы или праздники, меня вообще не поймут. Такие нравы, тут делать-то нечего. Это тебе не 21 век с его технологиями и, а смехотворное, не буквально, а в сравнении, средневековье. Из веселого тут лишь турниры, лошадиные бега, как раз упомянутые празднества, да и еще несколько невеселых вещей. Серьезно, это прям грустно. Конечно, у меня все по высшему разряду, любые мои пожелания выполняются. Меня даже бреет мужичок, который специально закреплен за мной, что очень непривычно, но в крайней степени удобно, отчего ленюшка меня постепенно заполняет, но я яро сопротивляюсь. В общем, это лишь кажется, что работает со мной непосредственно только Клэр, хотя, минуя базовые обязанности, типа стирки, глажки и прочего, по сути, так и есть. По крайней мере, она должна организовывать вообще все встречи, ну и все, что связано напрямую со мной, например, подготовка еды, ванны, кровати и так далее. Кроме того, я, наконец, понял, почему та графка оказалась закреплена за Пенелопой. До этого момента в голове крутилась мысль о том, что ну неподходящая работа это для графини. Однако, по сути, это наоборот, престиж. Она должна была быть сначала камеристкой, камердинер, только для женщин, что путает в купе с тем, что у меня Клэр у нее. А насколько это чудесно и статусно Клэр уже успела показать. Кроме того, существуют небезызвестные фрейлины, самые ближние для герцогини и прочих высоких чинов дворян. Графинь, маркиз, княгинь или принцесс, а также императриц. В теории, даже баронесса может это сделать, но это могли счесть за оскорбление. Вот она могла занять подобное место, что позже поставило бы ее дом чуть ли не самыми верными вассалами для молодой герцогини. Я не думаю, что мне стоит повторяться и объяснять даже самые очевидные плюсы этого. Фрейлин, по давно известной традиции, набирают из подчиненных родов или домов. Батька, без задней мысли, решил следовать этому же, поэтому и приставил графку к ней, а затем планировал окружить Пенелопу позже еще несколькими подобными личностями. Окружить 5 минут назад простолюдинку знатными дамами дворянства. Меня до сих пор это шокирует. Нет, разумеется, я прекрасно осознаю, что это было ради ее же блага, да и в первую очередь, Пенелопа человек. Но тут работает все иначе, а из-за слишком чопорного мышления, он и не подумал как-то изменить свой подход. В общем, замкнутый круг вышел такой себе. Ладно, эти дела уже в прошлом. Очень надеюсь, что главный герцог усвоил урок и не станет больше пренебрегать своей названной дочерью. Пока разбирал дебильные приглашения на все существующие праздники вообще видимо, с чем Клэр мне охотно помогала, все раздумывал. Магазин организовать оказалось несложно, как и поставить на большое производство велосипеды. С таким темпом продажи начнутся буквально через неделю. В свете этого, мне просто жизненно необходимо оформить патент. В общем, с этим вопросом я расспросил сначала свою горничную. Та не особенно знала об этом, лишь украдкой слышала о магическом договоре, что обязаны соблюсти обе стороны, в данном контексте, сам адресат и империя. Короче говоря, пришлось топать к главному герцогу. К удивлению, правильнее сказать более матерно, но допустим, в кабинете его не застал. Осознал, что сейчас обед и пошел в столовую, там его тоже не было. Только после этого догадался запрячь дворецкого, тот мне ответил, что он на улице с Пенелопой, на пикнике. Просто вау, ответ на мою надежду я получил так просто и непринужденно, что аж прыгать от радости хочется, не буквально, конечно, но меня очень радует, что маленький кусочек счастья в лице Пенелопы действительно становится частью семьи, а не как было в каноне. Нашел я их быстро, попробуй не найти, когда в поместье есть огромная лужайка. Они сидели и общались, а Пенелопа что-то с энтузиазмом рассказывала батьку. Выглядело это слегка смешно, в свете разницы их роста и действий стрекозы, активно махала руками. Я не особенно хотел их отвлекать, но, увы, вас заметили. Разумеется, мне сразу же предложили присоединиться. Против я ничего не имел, поэтому уже спустя пару минут хавал бутеры вместе с ними. Ты ведь не просто так пришел, верно? Последние дни ты непомерно занят и почти не ходишь на совместные приемы пищи. А, прости за это, отец, но я действительно по уши увяз в организации своего бизнеса. К слову говоря, я тут тоже за этим, а именно, где и как мне получить патент. Хм, это устроить несложно. Я напишу в императорский замок о твоей просьбе. Думаю, завтра же приедут и заверят. Если, конечно, у тебя все готово. Более чем. К тому же, я попросил нанести печать скорости на велосипед, все оказалось куда эффективнее, чем я даже в теории предполагал. Глаза Пенелопы разве что не блестели от любопытства. Да-да, и тебе мы тоже все сделаем по высшему разряду. Какого цвета хочешь? Я думаю, подобно цвету звездного неба. Честно говоря, вид с чердака мне запал в голову. Чешет в стеснении щеку. Ну, я не могу не согласиться, вспоминая фреймы взрослой Пенелопы, вернее, Кшки, в том суперплатье, которое подарил ей Каллиста, оно вроде как раз ей очень подходило. Правда, сейчас у Пенелопы чуть более розовые волосы, но со временем все встанет на свои места. Конечно, все будет, киваю. Отец, есть предпочтения, как таковых нет, да и вряд ли я буду часто на нем ездить, он мне особенно без надобности. Отец, пигалица подалась вперед, а со мной, вы не будете ездить со мной, КХМ? Конечно буду, синьора переодевала, просто мне и правда все равно на цвет. Тогда давай сделаем его под твою одежду. Он будет отлично сочетаться и гармонично смотреться. Например, Эмили посмотрела на девочку, что стояла поодаль вместе с еще одной слугой. Принеси, пожалуйста, из моей комнаты тот синенький цвет. Та молча поклонилась и быстренько удалилась. Ненадолго, буквально через 5 минут, она притащила лоскуток ткани нужного цвета. Вот, вот он точно тебе подойдет. А еще, будет сочетаться с моим велосипедом. Хорошо, дочка, как скажешь. Пенелопа засияла. Я же, доживав свой бутер, удалился. Чем, правда, вызвал разочарованный взгляд пигалицы. Чего это она на меня так посмотрела? Раздумывая, я вошел в поместье, где наткнулся на Рейнольда. Он был весь в поту и сейчас явно шел принимать ванну. Заметив меня, малый сразу же ускорился, разве что бросил мне быстрое приветствие. Да, сейчас, смотря на свои действия в начале попаданчества, я понимаю, как сглупил. Слишком резкая перемена сказалась куда хуже, Клэр тоже на это указывала. Даже среди несвязанных слуг со мной прошлась молва. Их, конечно, это особо не касалось, да что уж там, наоборот, понравилась перемена. Но вот Рейнольд, ну а что мне надо было делать? Игнорировать то, как они обращаются с подростком, что даже толком не понимает, чем это заслужило. Можно было, конечно, сделать все более тактично. Возможно, даже стоило поступить именно так. Но сделанного не воротишь, да и жалеть мне, если честно, не особенно хочется. Хотя, меня немного в дрожь бросает, узнай батька о том, что его настоящего сына заменил я. Хм, я за это время уже даже в мыслях ассоциирую его с отцом. Сейчас, задумываясь об этом, Мне как-то в голову полезли навязчивые мысли, особенно о том, почему я сюда попал. Насколько я помню, у Кшки была безумная схожесть с самой Пенелопой, по части ситуации уж точно. А что у меня? Я всегда считал себя самым обычным человеком, рожденным в такой же семье. Отец занимал довольно престижную должность, однако расплатой за более широкие финансовые возможности было его полное игнорирование. Позже выяснилось, что он уже давно нас терпеть не мог, а на стороне у него есть другая. Ему нужно было просто дождаться нашего совершеннолетия. Совсем другой была наша мама, строгая, но удивительно справедливая и любящая женщина. Она превращала наши с братом дни рождения в настоящие праздники, о которых мечтали все ребята в округе. Помню, как часами готовила, украшала дом трендовыми штучками. Каждое из этих воспоминаний сейчас согревает душу теплым светом, даже несмотря на то, что прошло уже столько лет. Мама всегда была на нашей стороне, даже когда мы откровенно перегибали палку. Однажды нас с братом поймали за курением на территории школы, подростковое баловство, пуская и пересекающее черту. Директор был в ярости, вызвал родителей, грозился даже полицией. Но мама, она не просто защитила нас, а аргументированно указала директору на его непрофессионализм и недопустимость такого давления на детей. Конечно, дома нас ждал серьезный разговор и наказание, но это было справедливо. Но жизнь приготовила нам испытание, с которым невозможно справиться. Мой брат, его смерть до сих пор отзывается острой болью в голове. Мне тогда только исполнилось 22, а ему вот-вот должно было исполниться 19. Обычная случайность, роковая небрежность строителя. Брат просто проходил мимо строящейся многоэтажки. Молоток. Он прилетел откуда-то сверху, и его траектория оказалась настолько точной, что пробила голову насквозь. Позже выяснилось, что один из рабочих просто небрежно бросил инструмент, не рассчитав силу броска. Благо он сразу же спустился проверить, что натворил, где и нашли безжизненное тело. Шансов не было никаких, удар пришелся точно в висок. После этого я полностью погрузился в учебу, пытаясь заглушить боль утраты. Но каждый вечер, ложась спать, я возвращался мыслями к брату, к нашим совместным приключениям. Суд приговорил того рабочего к 5 годам по статье 216 УК РФ, часть 2. А когда место строительства подвергли поиску, выяснилось, что там буквально все было пронизано нарушениями техники безопасности. Ответственного тоже посадили. Вдох-выдох. Как-то я слишком разгневался, и бедная стеклянная ручка кружки просто лопнула от моего сжатия. Сок еще на одежду пролился. В любом случае я не вижу особенного сходства. Единственная связь между мной и Дерриком – потеря близких людей. У меня брата, у него, соответственно, сестры. Да и сама система называется «спасатель». Получается, возможно, я был выбран случайно. От этого только тяжелее.